Глава 7. Продолжение предыдущего. И почему между буржуа столько лакеев, да еще при такой благородной наружности? Пожалуйста, не обвиняйте меня. Не кричите, что я преувеличиваю, клевещу, что во мне говорит ненависть. К чему? Кому? Зачем ненависть? Просто много лакеев, и это так. Лакейство въедается в натуру буржуа все более и более, и все более и более считается добродетелью. Так и должно быть при теперешнем порядке вещей. Естественное следствие. А главное, натура помогает. Я уже не говорю, например, что в буржуа много прирожденного шпионства. Мое мнение именно в том состоит, что необычайное развитие шпионства во Франции и не простого, а мастерского шпионства, шпионства по призванию, дошедшего до искусства, имеющего свои научные приемы, происходит у них от врожденного лакейства. Какой идеально благородный Гюстав, если только он не имеет еще вещей, не предоставит сейчас же за 10 тысяч франков письма своей возлюбленной и не выдаст свою любовницу ее мужу? Может, я и преувеличиваю это, но, может быть, я говорю, основываясь на каких-нибудь фактах. Француз любит ужасно забежать вперед как-нибудь на глаза к власти и слакейничать перед ней что-нибудь даже совершенно бескорыстно, даже и не ожидая сейчасшней награды, в долг, на книжку. Вспомните всех этих искателей мест, например, при частой перемене правительств, бывших во Франции. Вспомните, какие штучки и коленца они выделывали и в чем сами признавались. Вспомните один из ямбов Барбье по этому поводу. Взял я раз в кафе одну газету от 3 июля. Смотрю, письма из Виши. В Виши гостил тогда император. Ну и двор, разумеется. Были кавалькады, гуляния. Корреспондент все это описывает. Он начинает. «У нас много превосходных наездников. Разумеется, вы тотчас же угадали самого блестящего из всех. Его Величество прогуливается каждый день в сопровождении своей свиты» и так далее. Оно понятно. Пусть увлекается блестящими качествами своего императора. Можно благоговеть перед его умом, расчетливостью, совершенствами и так далее. Такому увлекающемуся господину и нельзя сказать в глаза, что он притворяется. «Мое убеждение и кончено», — ответит он вам, — «не дать не взять, как ответят вам некоторые из наших современных журналистов». Понимаете, он гарантирован. Ему есть, что вам отвечать, чтобы зажать вам рот. Свобода совести и убеждений есть первая и главная свобода в мире. Но тут, в этом случае, что может он вам ответить? Тут ведь уж он не смотрит на законы действительности, попирает всякое правдоподобие и делает это намеренно. А для чего бы, кажется, это делать намеренно? Ведь ему никто не поверит. Сам наездник, наверное, этого не прочтет. А если и прочтет, то неужели французик, писавший корреспонданс, газета ее поместившая у себя и редакция газеты, неужели ж все они до того глупы, чтобы не разобрать, что владыке вовсе не нужна слава первого наездника во Франции? Что он под старость вовсе и не рассчитывает на эту славу. И, конечно, не поверит, если его будут уверять, что он самый ловкий наездник из всей Франции. Говорят, он человек чрезвычайно умный. Нет, тут другой расчет. Пусть неправдоподобно, смешно, пусть сам владыка посмотрит на это с отвращением и презрительным смехом. Пусть. Но зато увидит слепую покорность. Увидит безграничное падом до ног, рабское, глупое, неправдоподобное. Но зато падом до ног, а это главное. Теперь рассудите, если бы это было не в духе нации, если б такая подлая лесть не считалась совершенно возможной, обыкновенной, совершенно в порядке вещей и даже приличной, возможно ли было бы поместить в парижской газете такую корреспонденцию? Где вы встретите в печати подобную лесть, кроме Франции? Я именно потому и говорю о духе нации, что не одна газета так толкует, а почти все такие же в таком же точно роде, кроме 2-3 не совсем зависимых. Сидел я раз за одним табльдотом. Это уж было не во Франции, а в Италии. Но за табльдотом было много французов. Толковали о Гарибальде. Тогда везде толковали о Гарибальде. Это было недели за 2 до Аспромонте. Разумеется, говорили загадочно. Иные молчали и не хотели совсем высказываться. Другие качали головами. Общий смысл разговора был тот, что Гарибальди затеял дело рискованное, даже неблагоразумное. Но, конечно, высказывали это мнение с недоговорками, потому что Гарибальди — человек до того всем не в уровень, что у него, пожалуй, и выйдет благоразумно даже и то, что по обыкновенным соображениям выходит слишком рискованным. Мало-помалу перешли, собственно, к личности Гарибальди, стали перечислять его качества. Приговор был довольно благоприятный для итальянского героя. «Нет, я одному только в нем удивляюсь», — громко проговорил один француз, приятный и внушительной наружности, лет 30, и с отпечатком на лице того необыкновенного благородства, которое до нахальства бросается вам в глаза во всех французах. «Одно только обстоятельство меня в нем наиболее удивляет». Разумеется, все с любопытством обратились к оратору. Новое качество, открытое в Гарибальди, долженствовало быть для всех интересным. В 60-м году некоторое время в Неаполе он пользовался неограниченную и самую бесконтрольную властью. В руках у него была сумма в 20 миллионов казенных денег. В этой сумме он никому не давал отчета. Он мог взять и утаить сколько угодно из этой суммы, и никто бы с него не спросил. Он не утаил ничего и сдал правительству все счетом до последнего су. И это почти невероятно. Даже глаза его разгорелись, когда он говорил о 20 миллионах франков. Про Гарибальди, конечно, можно рассказывать все, что угодно. Но сопоставить имя Гарибальди с хаптурками из казенного мешка — это, разумеется, мог сделать только один француз. И как наивно, как чистосердечно он это проговорил. За чистосердечие, разумеется, все прощается. Даже утраченная способность понимания и чутья настоящей чести. Но заглянув в лицо, так и заигравшее при воспоминании о 20 миллионах, я совершенно нечаянно подумал: «А что, брат, если б ты вместо Гарибальди находился тогда при казенном мешке?» Вы скажете мне, что это опять неправда, что все это только частные случаи, что и у нас точно так же происходит, и что не могу же я ручаться за всех французов. Конечно, так. Я и не говорю про всех. Везде есть неизъяснимое благородство, а у нас, может быть, даже и гораздо хуже бывало. Но в добродетель-то зачем возводить? Знаете что? Можно быть даже и подлецом, да чутья о чести не потерять. А тут ведь очень много честных людей. Но зато чутье чести совершенно потеряли. И поэтому подличают, не ведая, что творят, из добродетели. Первое, разумеется, порочнее, но последнее, как хотите, презрительней. Такой катехизис о добродетелях составляет худой симптом в жизни нации. Ну а насчет частных случаев я не хочу с вами спорить. Даже вся нация-то состоит ведь из одних только частных случаев, не правда ли? Даже я вот что думаю. Я, может быть, ошибся и в том, что буржуа ежится, что он все еще чего-то боится. Ежится-то он действительно ежится и побаивается. Но если подвести итог, то буржуа совершенно благоденствует. Хоть он и сам обманывает себя, хоть и докладывает себе поминутно, что все обстоит благополучно, но однако ж, это нисколько не мешает наружной его самоуверенности. Мало того, даже и внутри он ужасно самоуверен, когда разыграется. Как все это в нем уживается вместе, действительно задача, но это так. Вообще буржуа очень глуп, но у него ум какой-то коротенький, как будто отрывками. У него ужасно много запасено готовых понятий, точно дров на зиму. И он серьезно намеревается прожить с ними хоть 1000 лет. Впрочем, что же 1000 лет? Про 1000 лет буржуа заговаривает редко, только разве когда впадает в красноречие. «Après moi, le déluge» гораздо употребительнее и чаще прилагается к делу. И какое ко всему равнодушие, какие мимолетные, пустые интересы. Мне случалось в Париже бывать в обществе. В доме, где в мое время перебывало множество людей. Точно все они как будто боятся и заговорить о чем-нибудь необыденном, о чем-нибудь не так мелочном, о каких-нибудь всеобщих интересах. Ну там, о каких бы то ни было общественных интересах. Тут не мог, мне кажется, быть страх шпионов. Тут просто все разучились о чем-нибудь мыслить и говорить посерьезнее. Впрочем, встречались тут люди, которые ужасно интересовались, какое впечатление на меня произвел Париж, насколько я благоговею, насколько я удивлен, раздавлен, уничтожен. Француз до сих пор думает, что он способен нравственно давить и уничтожать. Это тоже довольно забавный признак. Особенно я помню одного премилого, прелюбезного, предобрейшего старичка, которого я искренне полюбил. Он так и заглядывал мне в глаза, выспрашивая мое мнение о Париже. И ужасно огорчался, когда я не изъявлял особенного восторга. Даже страдание изображалось на добром лице его. Буквально страдание, я не преувеличиваю. «О, милый месье Лемьех!» Француза, то есть парижанина, потому что ведь в сущности все французы-парижане, никогда не разуверишь в том, что он не первый человек на всем земном шаре. Впрочем, о всем земном шаре, кроме Парижа, он весьма мало знает. Да и знать-то очень не хочет. Это уж национальное свойство и даже самое характеристичное. Но самое характеристичное свойство француза — это красноречие. Любовь к красноречию в нем неугасима и с годами разгорается все больше и больше. Мне бы ужасно хотелось узнать, когда именно началась во Франции эта любовь к красноречию. Разумеется, главное началось с Людовика XIV. Замечательно, что во Франции все началось с Людовика XIV. Право так. Но всего замечательнее, что и во всей Европе все началось с Людовика XIV. И чем взял этот король, понять не могу. Ведь не особенно же он выше всех прежних других королей. Разве тем, что первый сказал «L'état c'est moi»? Это ужасно понравилось, это всю Европу тогда облетело. Я думаю, одним этим-то словцом он и прославился. Даже у нас оно удивительно скоро стало известно. Национальнейший государь был этот Людовик XIV, вполне во французском духе. Так что я даже и не понимаю, как это во Франции могли случиться все эти маленькие шалости. Ну вот, в конце прошлого столетия. Пошалили и воротились к прежнему духу. На то идет. Но красноречие, красноречие, о, это камень преткновения для парижанина. Он все готов забыть из прежнего, все, все, готов вести самые благоразумные разговоры и быть самым послушным и прилежным мальчиком. Но красноречие, одного только красноречия он до сих пор никак не может забыть. Он тоскует и вздыхает по красноречию. Припоминает Тира, Гизо, Аделона, Барро. «То-то красноречие-то было тогда», — говорит он иногда про себя и начинает задумываться. Наполеон III это понял, тотчас же порешил, что Жак Боном не должен задумываться, и мало-помалу завел красноречие. Для сей цели в законодательном корпусе содержится 6 либеральных депутатов, 6 постоянных, неизменных, настоящих либеральных депутатов, то есть таких, что, может быть, их и не подкупишь, если начать подкупать. И однако ж, их все-таки 6. 6 было, 6 есть, и 6 только и останется. Больше не прибудет, будьте покойны, да и не убудет тоже. И это прехитрая штука на первый взгляд. Дело-то, однако ж, гораздо проще в действительности и обходится при помощи «Suffrage universel». Разумеется, чтобы они очень-то не заговаривались, приняты все надлежащие меры. Но поболтать позволяется. Ежегодно в нужное время обслуживаются важнейшие государственные вопросы, и парижанин сладко волнуется. Он знает, что будет красноречие, и рад. Разумеется, он очень хорошо знает, что будет только одно красноречие и больше ничего, что будут слова, слова и слова, и что из слов этих решительно ничего не выйдет. Но он и этим очень-очень доволен. И сам первый находит все это чрезвычайно благоразумным. Речи некоторых из этих 6 представителей пользуются особенной популярностью. И представитель всегда готов говорить речи для увеселения публики. Странное дело. Ведь и сам он совершенно уверен, что из речей его ничего не выйдет, что все это только одна шутка. Шутка и больше ничего. Невинная игра, маскарад. А между тем, говорит, несколько лет сряду говорит. И прекрасно говорит, даже с большим удовольствием.

немного ошибаются. Конечно, капитальчик – всеблагое дело, но и красноречием много можно сделать с французом. Эпузы по преимуществу поддаются отцам-пустынникам даже теперь гораздо более, чем замечалось прежде. Есть надежда, что и буржуа на это поворотит. В процессе изъяснялось, как пустынники долголетним, хитрым, даже ученым, у них есть для этого наука, тяготением отяготели над душой одной прекрасной и весьма денежной дамы, как они соблазнили ее идти жить к себе в монастырь, как там пугали ее до болезни, до истерики разными страхами, и все с расчетом, с ученую постепенностью. Как, наконец, довели ее до болезни, до идиотства, представили ей, наконец, что видеться с родственниками — великий грех перед Господом Богом, и мало-помалу удалили совершенно родственников. Даже ее племянница, эта девственная, младенческая душа, 15-летний ангел чистоты и невинности, даже и она не смела войти в келью своей обожаемой тетки, которая ее любила более всего на свете и которая уже не могла вследствие коварных ухищрений обнять ее и облобызать ее в фру виржиналь, где восседал белый ангел невинности. Одним словом, все в этом роде. Было удивительно хорошо. Говоривший адвокат сам, видимо, таял от радости, что он умеет так хорошо говорить. Таял президент, таяла публика. Отцы-пустынники проиграли сражение единственно вследствие красноречия. Они, конечно, не унывают. Проиграли одно, выиграют 15. «Кто адвокат?» — спросил я одного молодого студента, бывшего в числе благоговевших слушателей. Студентов тут было множество, и все такие благонравные. Он посмотрел на меня с изумлением. «Жюль Фавр», — ответил он, наконец, с таким презрительным сожалением, что я, конечно, сконфузился. Таким образом, я имел случай познакомиться с цветами французского красноречия, так сказать, в самом главном его источнике. Но источников этих бездна. Буржуа проеден до конца ногтей красноречием. Однажды мы вошли в пантеон поглядеть на великих людей. Время было неурочное, и с нас спросили 2 франка. Затем дряхлый и почтенный инвалид взял ключи и повел нас в церковные склепы. Дорогой он говорил все еще как человек, немного только шамкая за недостатком зубов. Но, сойдя в склепы, немедленно запел, только что подвел нас к первой гробнице. «Сижи, Вольтер!» «Вольтер, сей великий гений прекрасной Франции! Он искоренял предрассудки, уничтожал невежество, боролся с ангелом тьмы и держал светильник просвещения. В своих трагедиях он достигнул великого, хотя Франция уже имела Корнеля». Он говорил, очевидно, по заученному. Кто-нибудь когда-нибудь написал ему на бумажке рацею, и он ее вытвердил на всю жизнь. Даже удовольствие засияло на его старом добродушном лице, когда он начал перед нами выкладывать свой высокий слог. «Сижи, Жан-Жак Руссо!» — продолжал он, подходя к другой гробнице. «Жан-Жак — человек природы и истины!» Мне стало вдруг смешно. Высоким слогом все можно опошлить. Да и видно было, что бедный старик, говоря о природе и истине, решительно не понимал, о чем идет речь. «Странно», — сказал я ему. «Из этих 2 великих людей один всю жизнь называл другого лгуном и дурным человеком, а другой называл первого просто дураком. И вот они сошлись здесь почти рядом». «Мсье, мсье», — заметил было инвалид, желая что-то возразить. Но, однако ж, не возразил и поскорее повел нас еще к гробнице. «Сижит Лан. Маршал Лан», — запел он еще раз. «Один из величайших героев, которыми обладала Франция, столь обильно наделенная героями. Это был не только великий маршал, искуснейший предводитель войск, исключая великого императора, но он пользовался еще высшим благополучием. Он был другом...» «Ну да, это был друг Наполеона», — сказал я, желая сократить речь. «Мсье, позвольте говорить мне», — прервал инвалид как будто несколько обиженным голосом. «Говорите, говорите, я слушаю». «Но он пользовался еще высшим благополучием. Он был другом великого императора. Никто другой из всех его маршалов не имел счастья сделаться другом великого человека. Один маршал Лан удостоился сей великой чести. Когда он умирал на поле сражения за свое отечество, ну да, ему оторвало ядром обе ноги. «Мсье, мсье, позвольте же мне самому говорить!» — вскричал инвалид почти жалобным голосом. «Вы, может быть, и знаете это все, но позвольте и мне рассказать». Чудаку ужасно хотелось самому рассказать, хотя бы мы все это и прежде знали. «Когда он умирал, — подхватил он снова, — на поле сражения за свое отечество, тогда император, пораженный в самое сердце и оплакивая великую потерю, пришел к нему проститься. Дернуло меня прервать его снова. И я тотчас почувствовал, что я дурно сделал. Мне даже сделалось стыдно. «Месье, месье!» — сказал старик с жалобным укором, смотря мне в глаза и качая седой головой. «Месье, я знаю, я уверен, что вы все это знаете. Может быть, лучше меня. Но ведь вы сами взяли меня вам показывать. Позвольте же мне говорить самому. Теперь уж немного осталось». Тогда император, пораженный в самое сердце и оплакивая, увы, бесполезно, великую потерю, которую понесли он, армия и вся Франция, приблизился к его смертной постели и последним прощанием своим смягчил жестокие страдания умершего почти на глазах его полководца. «Се фини, месье», — прибавил он, с упреком посмотрев на меня, и пошел далее. «А вот здесь тоже гробница. Но это келькюсинатох», — прибавил он равнодушно и небрежно кивнул головою еще на несколько гробниц, стоявших неподалеку. Все его красноречие истратилось на Вольтера, Жан-Жака и маршала Ланна. Это уже был непосредственный, так сказать, народный пример любви к красноречию. Неужели ж все эти речи ораторов национального собрания, конвента и клубов, в которых народ принимал почти непосредственное участие и на которых он перевоспитался, оставили в нем только один след — любовь к красноречию для красноречия?